сегодня сердечно мы вас поздравляем, и радости много, и мира, любви, и дружбы сердечной, и счастья желаем на вашем совместном житии. Пусть ваше сердце беда не стучится, а радость продлится и счастье и свет. Но если нежданно она постучится, Христос вам поможет, подаст вам совет. Время все мчится и не возвратится, и жизнь улетает, как будто спешит. Что было и будет, уж не воротится. Так дорого время, как быстро летит. В вашей жизни не будет несчастья, с Иисусом живите, любите Его. Пусть Он даст вам радость, любовь и согласие, а это на свете дороже всего. Желаем вам счастья, его все желают. Беда же нежданно приходит сама. Пусть горько она, но ее принимают. От Господа наша зависит судьба. Ваше сердце беда не стучится, пусть горе промчится, пусть вас обойдет, пусть счастье и радость навеки продлится, до встречи с Иисусом, до славного дня. Всю жизнь мгновенно, и радость, и горе, а вечно все ближе, спешит с каждым днем. Увидим Иисуса, прославим и скоро, в отчизну родную мы скоро. Пусть ваше сердце беда не стучится, а радость продлится, и счастье, и свет. Но если нежданно она постучится, Христос вам поможет, подаст вам совет. Ваше сердце беда не стучится, пусть горе промчится, пусть вас обойдет, пусть счастье и радость навеки продлится, до встречи с Иисусом, до славного дня.